все по тебя злодей. О, если б только тебя я встретил, клянусь о саблей, повергнут в прахе лежал бы ты. Но с поля битвы бежал изменник, желанной местью не усладилась моя душа. Yeah. здесь не текли чередой счастливой, здесь ангел красотой сиял, здесь я любил и счастья ждал, но все прошло. Дай мне забвенье и покой, о смерти друг так долго ждали. Дай мне забвенье и покой, дай мне забвенье, дай мне забвенье и покой. О, дай мне, дай мне забвенье, забвенье и покой. Я слышу конский топот. Да, едут двое. Кто они? Быть может, шведы. Надо скрыться. Потеряла, отдохнем, отдохнем, пан Гетман. судьба, судьба, как ты караешь старого Мазепу, как издеваешься над ним жестоко. Знакомый голос, друг или враг, беглец. Как ты, ты, Мазепа, святой невинности губитель, узнал ли ты теперь обитель? И дом веселый прежде узнал, зачем меня коришь ты в яром гневе? Чего, Андрей, ты хочешь от меня? Чего хочу? Хочу твоей я смерти, мою кровавую, пылая местью, искал я всюду тебя, Мазепа, ты должен пасть, ты должен пасть. Твой час настал, твой час настал. Андрей, почти мои седины. О, предатель, воронщичный. Почти в несчастье меня. Старик презренный, ненавистный. Но если руку ты поднимешь, то знай, не безоружен я. Святой невинности губитель, Андрей, почти мои голубки, чистый соблазнитель, почти мне счастье, не тот день, почти не тот час, когда ведя ее в счастье меня. Ответишь ты за преступление, но если ушла тебя без сожаления, то знай, не без оружия. Бог, я не хотел твоей погибели. Эй, Орлик, где ты? Скорей сюда! Что вижу, и это сон, Мария, ты, ты. Слышу шум, подходят люди, погоня близко, поспешим, нам дорог каждый миг. Но к как же здесь ее оставить? Возьмем ее, возьмем с собой ее безумную. Пан Гетман, ты сам рассудка с ней лишился. Ее и головы своей она тебе дороже. Идем, идем. Идем. Спешим. Идем. Прекрасный, спи. приди в себя, я умираю и не могу тебе помочь. О, как знаком мне этот голос! В глазах темнеет, будто ночь холодная. Тяжко, тяжко, после.